Глава 5. Зорге открывает Китай. В детстве Ико был изумлен, узнав, что некто Бальбоа, испанский офицер, в 1513 году открыл океан, да притом Великой. В ту пору он еще не подозревал, что можно открыть не только океан, но и давно открытые страны. В частности, ему казалось, что о такой стране, как Китай, он знает самое главное. В Китае и сам император, и все его подданные – китайцы. Оказывается, в Китае живут не только китайцы. Во всяком случае, в деловой части Шанхая их почти совсем не видно. Здесь хозяин – международный капитал. Ну, а императора Маньчжура народ прогнал еще в 1911 году. Лучшее, что есть в Шанхае, это, конечно, Бант-набережная. Каменные громады иностранных банков, офисов упираются в грязную вампу, по которой снуют катера и джонки. Перегруженные океанские суда медленно уползают из реки в море. На рейде иностранные крейсеры с развивающимися флагами. Моросит мелкий дождь. Поблескивают зеркальными стеклами автомобили директоров банков, менеджеров. Это международный сеттлмент. Рядом французская концессия. Зорге неторопливо направляется к Гарден-Бриджу, Шанхай. Он наводнен иностранцами. Дельцы-биржевики, русские белогвардейцы – немецкой, американской, английской, французской коммерсанты, советники, эксперты. Резиденты иностранных разведок почти в открытую занимаются сбором сведений. В Эйхвее англичане устроили военно-морскую базу. Китай остается децентрализованным. Встреча с помощником, радистом Максом Клаузеном. Это был плотный человек с широким открытым лицом. От всей его фигуры исходило добродушие. В незнакомой обстановке чувствовал он себя свободно. И вообще создавалось впечатление, что за свои 30 лет Макс повидал немало. Так оно и было на самом деле. Знакомство Клаузена с Рихардом Зорге состоялось в роскошном Коттей-отеле, где останавливались богатые американцы. Вот как об этом вспоминает сам Клаузен. «Это была моя первая встреча с Зорге. Товарищ Зорге, по моему мнению, уже тогда был осторожным. Он задал мне несколько вопросов, на которые я должен был ответить. И только после этого, как я почувствовал, стал более откровенным со мной. Итак, — сказал он, — мы сработаемся, конечно». Перед Клаузеном стояла нелегкая задача. Обеспечить организацию Зорге надежной радиосвязью. Для этого нужно установить радиостанции, обучить людей работе на передатчиках и наладить связь с центром. Клаузен приехал в Китай на несколько месяцев раньше Зорге, а именно в марте 1929 года. Он успел обеспечить надежной связью Харбин, и в самый ответственный момент советско-китайского инцидента на КВЖД оперативно передавал в центр важные сведения. Макс Клаузен недаром был рекомендован Рихарду как эксперт по связи. Прекрасный знаток своего дела, убежденный коммунист, он по собственной воле вызвался работать за рубежом. Макс Готфрид Фридрих Клаузен родился в феврале 1899 года на острове Нордштранде у побережья Шлезвиг-Гольштейна. Отец его был бедный лавочник и механик по ремонту велосипедов. По окончанию школы Макс сначала помогал отцу, а затем был отдан в ученье к кузнецу, но по вечерам занимался еще и в ремесленной школе. Макс любил технику и механизмы и очень увлекался изобретательством. В 1917 году Клаузен был призван в армию и служил в германском корпусе связи в одной из радиочастей на Западном фронте. После демобилизации из армии в 1919 году Макс по просьбе отца возвращается домой и некоторое время работает у своего прежнего мастера-кузнеца. Этот мастер оказался коммунистом и немало способствовал развитию и укреплению коммунистических воззрений у молодого Клаузена. От него Макс узнал о коммунистической партии Германии, о ее программе и действиях, о таких деятелях-марксистах, как Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин, Франц Меринг. Германия находилась в чрезвычайно тяжелом экономическом положении. Число безработных превышало 6 миллионов человек. Правительство совершенно не знало, что делать. Я пришел к убеждению, что единственной доктриной, которая могла бы избавить германский народ от страданий, является коммунизм. Так расскажет впоследствии сам Клаузен. В 1921 году Макс уезжает в Гамбург и становится механиком на торговом судне линии Гамбург-порты Балтийского моря. В 1922 году он вступает в Союз германских моряков, который был организован по инициативе Коммунистической партии Германии. В Гамбурге он часто слушал на митингах выступления Эрнста Тельмана. Вскоре по всей стране началась грандиозная забастовка механиков. Клаузен выразил свою солидарность и примкнул к забастовщикам. За участие в забастовке его арестовывают и сажают на 3 месяца в тюрьму. В последующие годы Макс Клаузен является активным борцом за улучшение социального положения моряков. Имя его становится известным на многих кораблях. В 1927 году Клаузен побывал в Советском Союзе. Советское государство купило у Германии 3-мачтовую шхуну, чтобы пополнить свой промысловый флот, охотившийся на тюленей. В составе экипажа шхуны был матрос Макс Клаузен. Он увидел Мурманский порт, познакомился с советскими моряками, видел их жизнь, их труд. Вернувшись в Гамбург, Макс подает заявление в Коммунистическую партию Германии. В 1928 году Клаузену предоставилась возможность поехать в Москву. Это было его давнишней мечтой, и он с радостью согласился. В Москве Макс поступает на курсы радистов и по окончании их в марте 1929 года выезжает в Китай в качестве эксперта по радиосвязи. По документам он значился немецким коммерсантом. В поезде представительный немецкий коммерсант охотно знакомился с пассажирами. Это были японские деловые люди, французские дипломаты, английские журналисты. Из Маньчжурии он на пароходе добрался до Шанхая. И вот моряк на суше. С чего начать? Клаузен должен был найти для себя подходящую квартиру и развернуть радиостанцию. После долгих поисков Максу удалось снять в спокойном районе города большую комнату на 2-м этаже за $40. Хозяйке дома, мадам Барденк, он представился как немецкий коммерсант, недавно приехавший из Германии. Комната оказалась не совсем удобной для работы. Гораздо удобнее были бы 2 чердачные комнаты над ним, но там жила какая-то женщина, некая Анна. Макс решил во что бы то ни стало занять верхние комнаты. Он предложил хозяйке хорошую плату за них и объяснил свое желание переселиться в чердачное помещение тем, что он не привык к жаркому климату, а наверху ему будет прохладней. Предложение немца было очень выгодным, и хозяйка твердо обещала освободить для него комнаты 3-го этажа. Однако Анна разрушила все его планы. Она наотрез отказалась освободить комнаты, заявив в резкой форме, что за квартиру платит аккуратно, и у хозяйки нет оснований отказывать ей. У Макса не было времени ждать, когда кончится вся эта канитель, и он пошел сам к несговорчивой госпоже. Он вежливо предложил ей поменяться помещениями, при этом разницу в квартирной плате брал на себя. К удивлению Макса, госпожа Анна очень рассердилась и с возмущением отвергла все его предложения. Макс испытывал досаду. Вот еще. Не все ли равно этой женщине, на каком этаже жить? Его-то комната гораздо лучше чердака. Все-таки он платит за нее $40. Однако глупо было бы настаивать, и Макс учтиво сказал, что пусть фрау Анна все же подумает о его предложении, а завтра он опять к ней зайдет. Но Клаузену пришлось еще не раз подняться на третий этаж к упрямой фрау, прежде чем та согласилась поменяться комнатами. Видно, ее заинтриговал этот чудак-немец, который так настойчиво обеспечивал себе прохладу. Анна переехала в его комнату на втором этаже. Макс переселился на чердак и немедленно приступил к конструированию коротковолнового приемника. Он предпочитал самодельный приемник, купленному в магазине. Если такой приемник выходил из строя, сразу же было видно, где дефект. Вечерами он иногда заходил к фрау Анне засвидетельствовать свое почтение и выпить чашечку чая. Молодая женщина нравилась ему все больше и больше. Она была простодушна и естественна, искренне смеялась его шуткам. Они становились добрыми друзьями. Встречи, длительные беседы, прогулки по тихим улочкам стали для них потребностью. Макс понял, что они друг в друге очень нуждаются и друг без друга уже не могут обойтись. Он решил жениться на Анне. В самый разгар работы, когда нужно было выехать в кантон, Макс заявил Рихарду: «Я женюсь». Безмерно удивленный, Рихард сдержался и обознал: «С любовью не шутят, если она обрушивается на вас даже в Шанхае». Так как разведчик в подобной обстановке при выполнении боевого задания не имеет права совершать подобные шаги без разрешения начальства, Макс поставил обо всем в известность Зорга и просил его совета. Рихард пожелал встретиться с Анни, так Клаузен называл свою невесту. Встретились в ресторане «Астория». После безобидной беседы Рихард пригласил Анни на танец. Что было известно о ней? Русская, Анна Матвеевна Жданкова. Родилась 2 апреля 1899 года в Сибири. Когда ей исполнилось 3 года, овдовевший отец отдал ее на воспитание купцу Попову. У купца прожила 14 лет. Жизнь была тяжелая. Аню превратили в домашнюю прислугу. Таскала дрова, расчищала в мороз двор, занесенный снегом. В 1918 году волей судеб 19-летняя Анна была заброшена в Китай и неожиданно для самой себя стала эмигранткой. Анна понравилась Зорге. Он был достаточно проницательным, чтобы сказать: «Макс сделал удачный выбор». Однако он предупредил Макса, чтобы тот не говорил ей, чем они занимаются. Бытовая сторона жизни не заслоняла главного – работы. Она требовала большого напряжения, беспрестанных поездок по городам страны. Незаменимым помощником Клаузена в организации радиосвязи был Константин Мишин. Судьба Константина Мишина весьма примечательна, как судьба русского эмигранта. Бывший белый офицер, он в 1918 году уехал из России и поселился в Шанхае. В первые годы ему жилось там очень трудно. Он испробовал множество разных профессий, с мандолиной в руках ходил по улицам и ресторанам Шанхая, зарабатывал себе на хлеб игрой и пением. Много лет был афеней, торговал в разнос перочинными ножами, медными кольцами, ногтерезками, бритвами и другим мелким товаром. Он исколесил всю Маньчжурию, северный и южный Китай, хорошо изучил жизнь страны, научился разговаривать по-китайской, по-английской, по-японской. Жизнь бродячего торговца была очень беспокойной и трудной, но она давала возможность как-то сводить концы с концами и содержать семью. Целыми днями без пищи, летом под знойными лучами солнца, зимой коченея от мороза, бродил Мишин со своим коробом. В результате такой жизни здоровье его сильно пошатнулось. Он заболел туберкулезом. Все эти годы он глубоко прятал свою боль и тоску по родине. Его идеи и идеалы были давно разбиты, душа пребывала в смятении. Большевиков он боялся, но и возврат к старому считал маловероятным. И вот как-то под Новый год в кругу одной компании его спросили, что он думает о будущем России. Мишин сердито ответил: «Не берусь гадать». Ремесло гадальщика становится все более затруднительным. Втайне он, конечно, мечтал о возвращении в Россию, но боялся и сам сознавался себе в этом. Однажды он встретил человека, который предложил ему работать на Советский Союз. Мишин без колебаний согласился. Вот как отзывался потом о Мишине Макс Клаузен. «Мишин, по моему мнению, был очень честным человеком и очень старался работать для нас. Но возвращаться в Советский Союз он не решался, так как не имел представлений об условиях жизни там, не знал, как к нему отнесутся. Но Зорге ясно сознавал, без помощи людей, хорошо знающих обстановку, успеха не добиться. Такими людьми были японские и китайские журналисты. Он быстро сдружился с иностранными журналистами, аккредитованными в Шанхае, свел знакомство с немецкими военными советниками в нанкинских войсках. Все пристальней следил он за деятельностью специального корреспондента газеты «Осака Асахи» японца Отзаки Ходзуми. Недавно Отзаки поместил в своей газете статью, в которой писал: «Возмутительное объявление в Шанхайском парке «Китайцам и собакам вход воспрещен» снято, но подлинными хозяевами здесь по-прежнему остаются англичане». Как удалось выяснить, Отзаки связан с одной из китайских студенческих групп, настроенных прогрессивно. Он печатает под псевдонимом статьи, разоблачающие захватническую политику иностранных держав в Китае. Через знакомую журналистку Зорге выразил желание встретиться с Отзаки. Японец сказал, что будет рад встрече. Позже Зорге даст оценку своему новому другу. «Отзаки был моим первым и наиболее ценным помощником. Наши отношения, как деловые, так и чисто личные, всегда оставались превосходными. Он добывал самую точную, полную и интересную информацию, которая когда-либо поступала ко мне из японских источников. Сразу же после знакомства я близко подружился с ним». Обычно Рихард встречался с Отзаки на Гарден-Бридж. Затем они усаживались в автомобиль и уезжали в какой-нибудь парк подальше от китайской полиции. У них было о чем поговорить и что сообщить друг другу. Они рассуждали о внешней политике чанкайшистского правительства и о его армии, о перемещениях в Верховном военном командовании, о том, какие слои и классы поддерживают нанкинский режим, о зависимости этого режима от Англии и Америки. Догадывался ли Отзаки, что имеет дело с разведчиком? По-видимому, да. Но он понимал, Зорге так же, как и сам Отзаки, друг китайского народа. Он представляет некие силы, противостоящие империализму. Этого было достаточно. В шанхайские вечера по просьбе Рихарда Отзаки часто рассказывал о себе. Родился он в Токио 1 мая 1901 года в семье журналиста Отзаки Хидетаро. Отец был образованнейшим человеком. Он гордился своей принадлежностью к старинному роду. Все его предки из рода в род были старшинами села Нисисиракава в префектуре Гифу и пользовались дворянской привилегией носить фамилию и меч. Самой драгоценной реликвией в семье была родословная книга. Село Нисисиракава, расположенное в живописной местности, считалось старейшим населенным пунктом страны. Горы, покрытые лесом, быстрая речка, синтоистский храм, притаившийся в тени деревьев. Село числилось в земельных реестрах со времен императора Хидэйоси и само по себе являлось уже некой достопримечательностью. Это был кусочек старой Японии, где сохранились в первозданной чистоте все обычаи народа. Хидэтаро с детства увлекался поэзией и украдкой писал стихи, подражая японским классикам. Но отец хотел, чтобы он стал лекарем. Выполняя волю отца, Хидэтаро, 16-летним юношей, приезжает в Токио и начинает изучать медицину. Но тайная страсть к поэзии не дает ему покоя. Он пишет стихи и печатает их под псевдонимом Сирамидзу. Стихи замечают, и Хидэтаро, вопреки воле отца, целиком отдается литературе и становится поэтом и журналистом. Он возглавляет солидный журнал «Современная молодежь» и сам много печатается в различных изданиях, изучает китайскую поэзию и в совершенстве овладевает китайским языком. А вскоре пришла и любовь. Кита владела небольшим пансионом в нескольких минутах ходьбы от редакции «Современной молодежи». Хидэтаро стал одним из ее жильцов. Она была вдовой, отличалась веселым общительным характером, и молодой литератор обратил на нее внимание. Они полюбили друг друга. Род Киты был не менее почтенным, чем род Хидэтаро. Она была дочерью сельского старшины из семьи потомственных вассалов дома Токугава. Это также имело немаловажное значение в его решении жениться на Ките. В 15 лет Киту выдали замуж за самурая Курагаву, который занимал пост начальника местного полицейского управления и старшего полицейского инспектора в префектурах Гума, Фукусима, Акита и дослужился до чина главного секретаря префектуры Сига. Вскоре он умер от болезни сердца, и Кита осталась с двумя детьми на руках почти без средств к существованию. Родственники мужа и помогли ей открыть пансион в Токио. Когда Хадзуми исполнилось 5 лет, его отца назначили редактором газеты «Тайван Ницы Ницы Симбун». Семья переехала в город Тайхоку на остров Тайвань. Гористый остров, покрытый рощами камфорного лавра, стал колонией Японии в результате ожесточенной японо-китайской войны. Населяли его главным образом китайцы, которые ненавидели захватчиков и на каждом шагу оказывали им сопротивление. Окончив в 1913 году начальную школу, Ходзуми поступает в тайбэйскую среднюю школу, которая непосредственно подчинялась тайваньскому генерал-губернатору. Основное внимание в этой школе уделялось развитию индивидуальности, формированию личности и воспитанию духа учености. В школе обучали английскому языку и европейским манерам. Изо дня в день Хадзуми приходилось наблюдать острые противоречия между поработителями и порабощенными. Позже он писал в своих показаниях: «Среди японцев в колонии преобладали люди жестокие и крайне грубые. По отношению к тайваньцам они вели себя исключительно бессердечно. Детям присуще чувство гуманности и сочувствия. И видя, как обманывают людей, я не мог оставаться равнодушным». В этот период своей жизни Адзаки Хадзуми увлекается идеями либерального гуманизма, но особенного интереса к социальным проблемам Японии он еще не проявляет. 13 лет провел на этом острове Хадзуми. Завоеватели силой согнали китайских крестьян с земли. В принудительном порядке заставили работать на плантациях. Рис, чай, сахарный тростник, цитрусовый — все вывозилось в метрополию. Здесь царил неприкрытый произвол. Притеснение и насилие со стороны японских властей по отношению к порабощенному местному населению вызывали у меня первые сомнения. Таково впечатление Одзаки от тайваньского периода жизни. Сомнения не рассеялись и тогда, когда Ходзуми, окончив среднюю школу, отправился в метрополию. В Токио он выдержал конкурс в первый колледж Итико, лучший в стране, куда принимали только наиболее способных. После колледжа, как правило, открывался путь в Токийский университет. В 1922 году по совету отца Ходзуми перешел на юридический факультет Токийского университета и в 1925 году получил степень доктора права. Еще во время учебы в университете Одзаки понял, что буржуазное право — это право сильного. Подтверждение этой мысли он находил в окружающей действительности. Так, когда в сентябре 1923 года в стране разразилось грандиозное землетрясение, правящие классы, опасаясь народных волнений, решили направить недовольство масс тяжелым экономическим положением и нераспорядительностью властей против коммунистов и инородцев. Началась дикая расправа. 4000 рабочих были убиты. 1300 японских революционно настроенных рабочих и крестьян загнали в тюрьмы. Особенно бесчеловечно расправились жандармы с 9 коммунистическими деятелями. Семью руководителя общества аграрного движения Морисаки Генкити бросили в застенок. Облавы на коммунистов и революционно настроенных студентов не прекращались. Великое землетрясение, которое случилось 1 сентября, само по себе казалось всякому человеку, находящемуся в районе стихийного бедствия, концом света. Тем не менее, мне особенно глубоко запал и другой факт. Пробуя серьезно разобраться в том, что скрывалось за таким названием «событие среди корейцев», я не мог не видеть всей остроты национального вопроса и его глубокую связь с политикой. По соседству с моим домом находилось ведомство «Аграрное движение». Ночью туда ворвались солдаты, и я своими глазами видел, как вытаскивали на улицу мужчин вместе с женами и детьми. Это видение потрясло меня. Этот год стал для меня переломным. Я решил заняться серьезным изучением социальных проблем. Одзаки работает научным сотрудником, усиленно штудирует труды Маркса, Энгельса, Ленина, статьи Сен-Катаямы, вступает в профсоюз Хэгикай, вечерами посещает Токийский клуб социальных проблем, где ведутся жаркие споры о судьбах Японии, обсуждаются статьи, напечатанные в журнале «Марксизм». Большую часть времени я отдавал изучению именно этих трудов, вспоминал Одзаки. Одзаки горячо симпатизировал молодому социалистическому государству. Блестящий ум, доскональное знание истории и культуры стран Азии сделали Одзаки любимцем студентов. У него появилось много друзей. Они могли пригодиться в будущем, когда Одзаки окончательно изберет свой путь. А путь был ясен. Одзаки решил последовать примеру отца, стать журналистом. Карьера государственного чиновника его не привлекала. В 1926 году Одзаки устраивается на работу в токийскую газету «Асахи», активно сотрудничает в профсоюзной печати, где выступает под псевдонимом Кусано Генкитти в память о Генкитти Морисаки, брошенном правительством вместе с семьей в тюрьму. Если отец Ходзуми служил газетно-издательскому концерну «Майницы», то сам Ходзуми перешел в противоположный лагерь в «Асахи», хотя можно было бы, используя знакомство отца, получить высокую должность и в Майнице. Через год Одзуки перевели с повышением в крупную газету «Осака Асахи». В китайском отделе газеты «Осака Асахи» Ходзуми проработал год с лишним, с октября 1927 года по ноябрь 1928 года. В Осаке он встретился со своей дальней родственницей Эйко. Молодая женщина призналась ему, что ей надоела роль вечной домашней хозяйки, и она порвала с мужем. Чтобы получить развод, Эйко устроилась на работу в книжный магазин. Ходзуми хорошо знал семью Эйко. Знал и о ее страстном увлечении поэзией. Читал ей стихи, которые одно время часто появлялись на страницах журнала «Кокора но Хакана» «Цветы сердца». Стихи ему нравились. Они были отмечены печатью таланта и говорили о незаурядности их автора. Ходзуми давно подозревал о неблагополучии семейной жизни Эйко. По японским обычаям, муж требовал от жены беспрекословного повиновения. Его раздражали частые сборища крикливой молодежи в их доме. Они вечно о чем-то спорили, орали об эмансипации японской женщины, подогревая недовольство и без того строптивой жены укладом их семейной жизни. И вот Эйко в Осаке. Она стояла перед Ходзуми, молодая, красивая, жизнерадостная, явно обрадованная встречей с ним. Ходзуми поразила твердость ее характера. Не так-то просто японской женщине пойти наперекор традициям, объявить войну своему мужу, господину и повелителю. Такое не прощалось. Молодые люди полюбили друг друга и поклялись быть всегда вместе, несмотря ни на какие обстоятельства. В 1943 году Одзаки Ходзуми писал своей жене из тюрьмы: «Памятны ли те слова клятвы, которую мы дали друг другу, когда решили начать новую жизнь? Смысл их заключался не только в том, что мы будем вместе, несмотря ни на какие трудности. Он заключался и в том, другом. В глубине души я предчувствовал, в каком напряжении пойдет моя жизнь. Передо мной стояли тогда важные вопросы. И в спутнице себе брал я Эйко, которая еще ничего про это не знала». В конце ноября 1928 года Одзаки был послан специальным корреспондентом Осака Асахи в Китай. В Шанхае приехал вместе с Эйко. Город был наводнен иностранцами. Так называемый международный сеттлмент тянулся по берегу Хуанпу почти на 10 километров. Западную часть Шанхая занимала французская концессия. Здесь, на широких проспектах, под сенью платанов, прятались французские банки. Американский капитал обосновался на шумном Нанкин-Лу, мало чем отличающимся от больших торговых улиц американских городов. Кстати, застройка набережной по Хуанпу была целиком скопирована с нью-йоркских набережных. Шанхай называли городом международного грабежа Китая. Политически здесь главенствовали американцы. По реке сновали белые американские канонерки. На рейде дымили крейсеры. Набережная почти всегда была запружена пьяными американскими матросами в белых пикейных шапочках. Американский, английский, французский сеттлменты. Миллион иностранцев. Они осуществляют полное самоуправление. У них свои войска, своя полиция, свой муниципалитет. Неподалеку от моста Гарден-Бридж, в небольшой квартирке на втором этаже старенького дома, и поселился Одзаки с женой. Одзаки 30 лет. Он полон сил, энергичен, предприимчив. Чтобы снабжать свою газету интересным злободневным материалом, он должен общаться с целым сонмом иностранных журналистов, обмениваться с ними информацией. Таков уж неписанный закон международной газетной братии. Одзаки — тонкий знаток Китая, Японии, Юго-Восточной Азии, великолепно владеет и немецким, и английским языками. Вот почему каждый старается завести с ним знакомство. Перед журналистом Адзаки был живой Китай, и он жадно вбирал в себя новые впечатления. Он внимательно прочитывает все газеты, подвергает прочитанное тщательнейшему анализу и делает свои выводы о политической деятельности. В Шанхае царил белый террор. Англия, Америка, Франция, Япония, Италия стояли за спиной китайской контрреволюции. Они спровоцировали Гоминдан на открытое массовое уничтожение рабочих и крестьян. Позже Адзаки писал об этом периоде. «Тогда я был еще молодой и с величайшим уважением относился в Шанхае к интересам китайской революции. Шанхай для меня был своего рода ретортой всей революции. Тут было видно, как на ладони, что влечет за собой превращение Китая в колонию и полуколонию. Тут можно было заполучить разную левую литературу, и все это было чрезвычайно интересно. У меня было такое чувство, будто перед моими глазами раскрывается реальная картина святого революционного процесса». В Шанхае Одзаки познакомился с Лусином, который принимал активное участие в помощи жертвам революции. 19 сентября 1930 года Одзаки присутствовал на 50-летнем юбилее великого писателя. Маленький Лусин, одетый в шелковый китайский костюм кремового цвета, оживленно беседовал с иностранными гостями, и Одзаки приходилось иногда быть его переводчиком. Таков был новый помощник Рихарда Зорге. Как понимал Рихард, Адзаки был последовательным антифашистом и патриотом своей родины. Он твердо считал, что путь внешней экспансии приведет Японию к гибели. Вскоре они установили, что по многим вопросам сходятся во взглядах. Зорге был искренне рад, что наконец-то встретил человека, который поможет ему глубоко изучить дальневосточные проблемы – Китай, Японию. А так как Одзаки всегда искал единомышленников, то в свою очередь и он был счастлив обрести нового друга, знатока западных проблем. Обладающий большим чувством юмора, Одзаки импонировал Рихарду. Прямой, добродушный, он был лишен той своеобразной утонченности манер, какой славился Восток. Одзаки был просто человеком без всякой этнографии, высокообразованным, отрешенным от национальных предрассудков, считающим, что люди хоть различаются по обычаям, но природа их одна, и что каждый народ вносит свое в сокровищницу культуры. Он уже давно все взвесил и оценил. Одзаки никогда не смеялся над обычаями, считал их явлением историческим, обусловленным всем ходом развития того или иного народа. Человечество освобождается от обрядности постепенно. Адзаки был добрым семьянином, любил своих Кодома, дочь Йоку и маленькую жену Эйко. Зорге сразу понял, что столкнулся с человеком далеко не заурядным, сложным, обладающим твердым и цельным характером. Сперва они широко обменивались информацией, а потом почувствовали, что встречаться сделалось потребностью. Если Одзаки поражала эрудиция Рихарда, то Зорге дивился ясности мышления своего японского друга. Одзаки горячо любил Японию, и эту любовь пытался привить Рихарду. Любил, поэтому и тревожился за ее судьбу. Дзайбацу, крупнейшие концерны, господствовавшие в стране, клика милитаристов неуклонно втягивали Японию в большую войну, вынашивали планы нового передела мира и создания обширной японской колониальной империи с включением в нее Китая, всей Юго-Восточной Азии, Советского Дальнего Востока. Они хотели владычествовать в Тихом и Индийском океанах. История Японии была насыщена войнами. Японо-китайская война 1894-95 годов. Русско-японская война 1904-1905 годов. Интервенция на советском Дальнем Востоке в 1918 году, стоившая Японии 1 миллиард йен. Интервенция в Китае в 1927-28 годах, предпринятая генералом Танакой. Одзаки знал все слабости Японии. Узкая, недостаточно развитая экономика, техническая отсталость, нехватка ресурсов, экономическая зависимость от иностранных государств, машиностроение и станкостроение в зачаточном состоянии, полуфеодальное отношение не только в экономике, но и в политической жизни. К чему, например, может привести столкновение Японии с Советским Союзом? Да к быстрому краху. Война с Китаем также истощит ее ресурсы. Одзаки не верил в военное счастье своей родины. Он считал, что путь войны для нее гибелен. Конечно, могут быть частные, временные успехи. Ну и что из того? Конечный результат один. Катастрофа. Бессмысленная гибель сотен тысяч людей. Ни один народ не имеет права паразитировать за счет другого народа. В своих статьях Одзаки аргументированно разоблачал политику иностранных держав в Китае. В любых случаях он пророчил Японии поражение, считал экспансионистскую программу дзайбацу и милитаристов безумием. Однажды в беседе с Зорге, сравнивая Японию с царской Россией, Одзаки сказал: «В Японии и России монополия военной силы, необъятной территории или особого удобства грабить инородцев, Китая и прочее отчасти восполняет, а отчасти заменяет монополию современного, новейшего финансового капитала». «Ленин», — подтвердил Зорге. «А вы, Одзаки-сан, оказывается, марксист-ленинец». Японец улыбнулся. «Ну, если вы знаете все цитаты из Ленина, то кто же в таком случае вы?» Они, понимающе, взглянули друг на друга и рассмеялись. Так был скреплен их союз. Союз навсегда, до последней минуты жизни. Одзаки писал впоследствии: «Я относился с интересом и к положению, которое занимал Зорге, и к нему самому, как к человеку. Я не столько обменивался с ним мыслями, сколько прислушивался к его суждению, а той информации, с какой я его знакомил. С не меньшим интересом я выслушивал его мысли по внутренним вопросам. Он никогда не вымогал из меня информации по конкретным вопросам и не давал мне заданий». 3 года жизни в Китае. Чем они были наполнены? Прежде всего, организационной работой, бесконечными поездками, встречами, изучением страны. Как известно, Рихард Зорге считал обязательным для разведчика знание языка, быта, истории, экономики, внутриполитического и внешнеполитического положения той страны, где приходится работать. Без таких знаний разведчик просто глух и слеп. Он оторван от той реальной почвы, где развертывается драма политических и экономических отношений. Оказавшись в Китае, он сразу же занялся этим. «В течение 3 лет пребывания в Китае», — писал впоследствии Зорге, «я изучал его древнюю и новую историю, его экономику и культуру, провел широкое исследование политики этого государства. И, конечно же, овладел несколькими диалектами китайского языка, изучал японский язык. Он любил повторять слова Маркса: иностранный язык есть оружие в жизненной борьбе». Он словно предчувствовал, что все это может пригодиться в будущем. Его чемоданы были до отказа набиты научными материалами о Китае. в кругу китайских журналистов он цитировал стихи древнего поэта Ли Сяньюна. «Я исходил страну из края в край. Давно я не был дома, но как встарь, не знают роздыха копье и щит». Зорге много размышляет о древней, новой и новейшей истории Китая. Ему хочется постичь дух этой удивительной страны, ее традиции. Часами простаивает он у древних многоярусных пагод, полуразрушенных стен. И тогда он попадает под обаяние безграничности азиатских пространств и бесконечности времен, которые тяжелой медлительной поступью прошли по лёсовым равнинам и диким нагорьям. В бесконечной истории Китая было многое. Было Инское царство, была Джоуская эпоха, были великие династии Хань, Суй, Тан, Сун, периоды Троецарствия и время пяти династий. Были крупные феодально-бюрократические государства, так называемых гегемонов Цинь, Ци и других. Было нашествие гуннов и более чем столетнее владычество монголов. Было долгое-долгое манчжурское владычество. Были великие крестьянские восстания краснобровых, желтых тюрбанов. И многие из восстаний завершали с победой. После завоевания столицы вожди восставших крестьян создавали новую династию, а потом шли на сговор с помещиками и провозглашали себя царями, императорами. Так случилось с вождем крестьян Любаном. Так поступил выходец из крестьян Джу Юанчжан, основавший династию Мин. Была примечательная история тайпинов в новое время. Вождь восставших крестьян Хун Сю Цюань объявил себя живым богом, братом Христа. Этот живой бог был ярым националистом. От утопического крестьянского коммунизма вожди тайпинов после первых побед быстро отказались, переродились в феодальных прислужников, предали крестьянство, убили верного народного вождя Ян Сю Цина. От всех великих государств, которые всякий раз возникали словно бы заново, остались внушительные зубчатые стены, полуразрушенные временами храмы и пагоды, развалины исчезнувших городов. Зорге старался уловить закономерности в истории Китая. История Китая как бы пульсировала. Китай как государство то возникал на обломках былых империй, то вновь распадался на ряд удельных княжеств и владений. Это были научные занятия под свист пуль. В Маньчжурии разворачивались события чрезвычайной международной важности. Генералы Джан Цинхой и Джан Сюэлян задумали продать Маньчжурию японской военщине. На правах иностранного корреспондента, представляющего и американские газеты, Зорге попытался установить, как отнесутся Соединенные Штаты к предполагаемому вторжению. Ведь американцы организовали в Маньчжурии кампанию по разработке каменного угля, строили радиостанции, собирались строить радиозавод, поставляли оборудование. К его удивлению, американцы не проявили никакого беспокойства. Также невозмутимы были и англичане. Оценивая этот факт, американский публицист Марион говорит: «Мы стали содействовать усилению японцев, или, во всяком случае, тщательно воздерживались от всякого вмешательства в их агрессивные действия, направленные против Китая». Это была, по существу, та же политика умиротворения, какую проводили англичане в черные дни правления Невилла Чемберлена. Мукденский инцидент, а другими словами, оккупация Японией Маньчжурии началась 18 сентября 1931 года. В ночь на 19 сентября были оккупированы Мукден и Чанчунь, 22 сентября Гирин, 18 ноября Цицикар. Японцам помогал китайский генерал Джан Цзиньхой. К началу 1932 года почти все главные города и железнодорожные узлы Маньчжурии оказались в руках японцев. Заняв Северную Маньчжурию, японские войска стали концентрироваться на дальневосточной границе Советского Союза. Настал самый напряженный момент в жизни организации «Зорга». Благодаря своевременной информации, акт японской агрессии не явился неожиданностью для советского правительства. Определенные круги Соединенных Штатов и Англии злорадствовали, предвидя советско-японский конфликт. Чан Кайши по-прежнему проводил капитулянскую политику. Когда состоялся поход в Нанкин 60 тысяч студентов, потребовавших организовать отпор захватчикам, Чан Кайши расстрелял демонстрацию. В марте 1932 года японцы провозгласили самостоятельное государство Маньчжоу-го. Премьером этого самостоятельного государства стал предатель-генерал Джан Цинхой. В это беспокойное время Зорга и его помощники находились на переднем крае событий. Макс Клаузен и Мишин поехали в Кантон, чтобы оттуда установить радиосвязь с Владивостоком. В Кантон пришлось взять самый мощный передатчик, который хранился у Мишина. Передатчик полностью разобрали и уложили детали между своими вещами в 6 чемоданах, таким образом, чтобы их не обнаружили при таможенном осмотре, так как перевозка радиоаппаратуры была запрещена. Громоздкое динамо спрятать не могли и везли как оборудование для фотолаборатории, которую, по легенде, они и должны были открыть в Кантоне. Отправляясь в Кантон, Макс сказал Анне, что едет по делам фирмы и постарается вернуться как можно быстрее. Путь в Кантон лежал через Гонконг. Гонконг поразил Макса живописными красными холмами, у подножья которых раскинулись белые дома и утопающие в зелени виллы города Виктории. Широкий пролив, отделяющий остров от пирса на материке, был усеян многочисленными судами, пароходами, джонками, английскими крейсерами. Среди них сновали сапбаны, шлюпки и катера. Это был сказочный остров, прославленный в многочисленных песнях моряков всех стран мира. В свое время мечтал увидеть его и молодой матрос Макс Клаузен. И вот он лежал перед Максом, как на ладони, в ослепительных лучах солнца. Гонконг — мощная военно-морская база Британской империи. По сути, это ворота Англии в Китай. Напротив Виктории, через пролив, находился Каолун, который соединялся железной дорогой с китайским городом Кантоном. До Кантона решили ехать не пароходом, а поездом, что значительно быстрее. В таможне Каолуна работали английские служащие, которые тщательно осматривали всех пассажиров. Добродушный на вид немецкий коммерсант не вызывал никаких подозрений, и таможенник не стал слишком строго осматривать его чемоданы. Он полюбопытствовал только насчет динамомашины. Клаузен сказал, что купил ее в Шанхае и везет для своей фотолаборатории в Кантон, чтобы иметь больше света. Ответ, по-видимому, вполне удовлетворил чиновника, и он пропустил Макса. Кантон — крупнейший порт и торгово-промышленный центр Южного Китая, насчитывал тогда свыше 200 тысяч промышленных рабочих. Наряду с фабрично-заводской промышленностью, среди которой выделялось по своему значению шелковое производство, большую роль играли китайские кустарные промыслы. В Кантоне часто происходили рабочие демонстрации, забастовки, создавались подпольные отряды Красной Гвардии. Это был один из важнейших в Китае центров национально-освободительного движения. В декабре 1927 года в Кантоне произошло грандиозное вооруженное восстание пролетариата, получившее название «Кантонской коммуны», На улицах города были расклеены плакаты с призывами восставших: «Рис рабочим, землю крестьянам, вся власть советам рабочих, крестьян и солдат, долой войну милитаристов». Восставшие требовали аннулирования неравноправных договоров, конфискации имущества империалистов, установление восьмичасового рабочего дня, введение демократических свобод, конфискации помещичьей земли. Коммунарам удалось вытеснить милитаристов из города, но американцы и англичане подвозили на военных судах к кантону гоминдановские войска и помогали контрреволюционерам. Город был блокирован, положение становилось безнадежным. Тысячи трудящихся кантона погибли на улицах города. Усилился террор по всей стране. Контрреволюционное правительство выдвинуло лозунг: «Пусть сгинут тысячи невиновных, лишь бы не пощадить ни одного сторонника коммунизма». Так превосходящими силами китайской и мировой контрреволюции была задушена кантонская коммуна. В городе свирепствовал гоминдановский террор. Рабочих массами увольняли с предприятий. Город кишел нищими и безработными. Таково было положение в кантоне к моменту приезда туда Макса Клаузена. Город напоминал Шанхай. Разница была только в том, что в Шанхае хозяйничали американцы, а в кантоне — англичане. Они, важно, разъезжали на рикшах в своих тропических шлемах и белоснежных костюмах. Клаузен и Мишин остановились в одном из английских отелей, где на седьмом этаже сняли две комнаты. Зорга считал необходимым немедленно наладить связь с Владивостоком прямо из отеля. Макс собрал радиостанцию. Кроме «Динамо» другого источника тока не было, поэтому пришлось крутить эту адскую машину. Она производила невероятный шум, и Мишин очень боялся привлечь внимание обитателей гостиницы, фланирующих по коридору. В связи с этим Клаузену вспомнилась забавная история, имевшая место в Харбине. События на КВЖД требовали оперативности. Иногда Максу приходилось целыми днями вести передачи. Комната гостиницы, где он тогда остановился, была так мала, что в ней не умещалась целиком комнатная антенна, и дневные сеансы связи срывались. И тогда, по протекции одного своего знакомого, Макс снял комнату в доме американского вице-консула, установил там радиостанцию и спокойно вел круглосуточные передачи. Вице-консул и не подозревал, что творится под крышей его дома. Ему нравился общительный немецкий коммерсант, очень добродушный и спокойный. Чтобы заглушить шум динамо-машины, Мишин предложил накрывать ее толстым одеялом. Но под одеялом она быстро нагревалась, и возникала опасность пожара. Приходилось время от времени охлаждать машину. Все попытки наладить связь с Владивостоком ни к чему не привели. Макс был озадачен. Десятки раз собирал и разбирал он передатчик, а потом случайно узнал, что дом сделан из железобетона. Решили немедленно искать квартиру, откуда можно было бы спокойно и беспрепятственно наладить связь. Но найти в кантоне квартиру оказалось делом нелегким. Благодаря своей общительности Макс раздобыл адрес одного богатого домовладельца, который имел много домов. Домовладелец принял их весьма настороженно и спросил, откуда они. Желая казаться более солидными, Мишин назвал известную гостиницу на острове Ямин, где проживали иностранцы и находились все консульства и иностранные фирмы. Домовладелец, видимо, навел о них справки и обнаружил обман. Когда на следующий день они пришли к нему за окончательным ответом, хозяин отказал под тем предлогом, что квартиру уже заняли. Мишин очень досадовал на свою оплошность, но делать было нечего. Макс решил пойти в германское консульство и попросить у консула помощи в поисках квартиры. Консул встретил соотечественника очень любезно, расспросил о делах. Узнав о затруднениях Клаузена с квартирой, он посоветовал обратиться к одной индийской фирме, имеющие дома на острове Ямин. Мишин и Клаузен поехали по адресу и к своей радости сняли отдельный дом. В одной из комнат Макс установил передатчик и, наконец-то, наладил связь с Владивостоком. Связь с Висбаденом, условное название Владивостока, была чрезвычайно плохой и трудной. Устанавливать связь удавалось только ночью или рано утром, так как в вечерние часы были большие электрические помехи. В полночь атмосферные помехи становились меньше, и кое-как можно было принимать. И все же очень трудно было безошибочно передать радиограмму. Иногда приходилось повторять большую часть текста по 2-3 раза. Макс очень скучал по своей Анне. Он представлял себе, как бы ожил дом в ее присутствии. Она была отличной хозяйкой и умела заботиться о нем. С ней было хорошо и спокойно. Без Анни Макс чувствовал себя одиноким и заброшенным. Кантон угнетал его своей мрачной обстановкой. Зорге, по-видимому, понимал состояние Макса. Однажды он сказал, что будет лучше, если в кантон приедет Анна. Макс очень обрадовался и немедленно отправился в Шанхай. С приездом жены Макс особенно остро почувствовал, как важно, когда возле тебя находится близкий и преданный друг. Здесь, в кантоне, Макс рассказал Анне о Советском Союзе, о своей секретной работе. Анна была счастлива, что наконец-то узнала правду о своей родине, узнала ее от человека, которому не могла не верить. Всю жизнь до этого я находилась среди моих врагов и ненавистных мне людей. Я была молода, не разбиралась в политике, а когда потом испытала много своего и чужого горя, то научилась понимать все. Напишет впоследствии Анна Клаузен. Она с радостью согласилась помогать Максу. Год спустя Макс вернулся в Шанхай. Но куда девать радиоаппаратуру? Уничтожить ее они не могли, потому что приобрести другую было очень трудно. Пришлось снова все упаковывать по разным местам. Часть аппаратуры взял с собой Мишин. Часть разместили между кухонной посудой в больших ящиках. С этими ящиками Анна уехала на английском пароходе в Шанхай, а Макс остался в кантоне еще на некоторое время. Вот как рассказывает Анна о своем путешествии. С контролем на пароходе все обошлось благополучно. Когда контроль стал вскрывать ящики, я стала убедительно просить таможенного чиновника быть осторожным с посудой, чтобы не разбить ее. Принесли инструменты, две доски, открыли верх. Действительно лежат тарелки, кастрюли, прочие мелочи. Я заботливо следила за тем, как они пересматривали лежащие сверху вещи. Таможенник посмотрел на мое озабоченное лицо и сказал: «Скажите правду, что лежит в ящике?» И, конечно, я уверила, что кроме посуды ничего нет. Он приказал закрыть ящик и поставить печать. После этого случая Зорге официально привлек Анну к делу. Она ездила в другие города, отвозила документы и части для радиоаппаратуры, встречалась с нужными людьми. Анна умела вести себя очень непосредственно, обладала большим хладнокровием и выдержкой. После кантона Зорге предоставил Максу и Анне трехнедельный отпуск для отдыха в Циндао, где же и было отдыхать немецкому коммерсанту, как не в бывшей германской колонии. Город встретил их ароматом белых акаций, которыми было обсажено прекрасно вымощенное шоссе. Повсюду высокие зонтичные сосны и туи, аккуратные дома в готическом стиле под ярко-красными черепичными крышами напоминали Максу Германию. Можно было зайти в бар, выпить настоящего немецкого пива, поговорить с барменом на родном диалекте. Поселились на окраине города, в роскошной вилле у богатой немецкой четы. Рядом было море и великолепный пляж. После возвращения из Циндао Клаузен получил задание выехать в Мукден и организовать там радиостанцию. Задание носило особенно ответственный характер, так как Маньчжурию захватили японцы, и в Мукдыни была очень напряженная обстановка. Работа в Мукдыни требовала хорошего прикрытия, и Макс приехал туда как представитель немецкой фирмы по продаже мотоциклов «Мельхерс и компания». Для отвода глаз полиции было выставлено на продажу 5 мотоциклов разных марок. Сняли удобный двухэтажный дом. На верхнем этаже Макс сразу развернул радиостанцию, а внизу можно было принимать гостей. Кстати, не замедлил явиться и первый гость. Японский генерал, который, оказывается, жил по соседству с ними. Генерал решил нанести визит вежливости своим милым соседям. Он был очень любезен, все время почтительно шипел и раскланивался. Такое соседство расстроило Макса. Он боялся, что японцы могут их подслушивать из дома генерала. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Как добропорядочный немец, Макс прежде всего явился в немецкую колонию. Генеральный консул Тикес, узнав, что Макс отлично играет в скат, очень обрадовался. Он оказался страстным игроком и искал себе достойного партнера. Два раза в неделю консул приходил в клуб, и они часами состязались в игре. Немецкая колония насчитывала всего около 300 человек, поэтому в клубе существовала довольно интимная обстановка. Макс старался завязать побольше деловых связей с немецкими коммерсантами, чтобы прослыть солидным деловым человеком. Все это служило хорошим прикрытием. Несколько раз Клаузен выезжал в Шанхай и виделся там с Зорге. В одну из таких поездок он узнал печальную новость. Умер от туберкулеза Мишин. До последнего дня Мишин был связан с организацией. В кантоне Макс подготовил его к самостоятельной работе. И вот смерть. Жена Мишина не решилась уехать в Советский Союз без мужа. Зорге оказал большую помощь в устройстве ее дальнейшей судьбы. 22 января 1932 года Отзаки получил приказ от своей газеты о возвращении на родину. Зорге хотел, чтобы Отзаки ушел из Асахи и остался в Китае, но Отзаки не согласился. Позже Зорге скажет: «Его отъезд из Шанхая был тяжелой утратой для меня и для всей нашей организации». Весной 1933 года Рихард выехал из Китая, и Макс не встречался с ним до 1935 года. Вскоре и Макс получил приказание ликвидировать радиосвязь и вернуться в Советский Союз. Почему вдруг центр решил свернуть информационную сеть в Китае? На то были свои веские причины. Дело в том, что советское правительство, руководствуясь неизменно дружественной политикой по отношению к китайскому народу, в декабре 1932 года восстановило дипломатическое отношение с Китаем. Организация Зорге свою задачу выполнила. По версии, Макс якобы возвращался в Германию. У Анны не было заграничного паспорта, и она не могла ехать с мужем. Вот тут-то и пригодилось знакомство с германским генеральным консулом Тикесом, с которым Макс так часто играл в скат в мукденском немецком клубе. Тикес, конечно, в восторг не пришел, когда узнал, что у жены его друга-коммерсанта нет паспорта, но дружба есть дружба. И Тикес написал рекомендательное письмо генеральному консулу в Харбине. После долгих проволочек паспорт выдали. И вот Советский Союз, Москва. Анне показалось, будто она каким-то чудом выбралась из бездны. Зорге, вернувшись в Советский Союз, тоже ощутил нечто подобное. Он был дома, поселился в гостинице и с головой ушел в работу. Нужно реализовать научные материалы о Китае. Нужна книга. И он с упоением диктует машинистке первые страницы этой книги. Машинистка Лотта Бран вспоминает. Он жил в гостинице «Новая Московская», которая сейчас называется «Бухарест». Ика писал тогда книгу о Китае, которую он мне диктовал на машинку по-немецки. Я знаю только, что это было в 1933 году. Точно в какое именно время, не помню. Ика был очень интересный человек, высокий, темный, с характерными чертами лица. Он был всегда оживлен, но в то же время спокоен. Он был средоточие силы. В нем было что-то очень привлекательное. Ко всему прочему, он был очень обаятельным. В Москве он был весел, видимо, потому что спало напряжение. А по вечерам встречи с Катей. Иногда прогулки за город. Будто и не разлучались вовсе. И, наконец, семья. Вот теперь Рихард мог сказать мгновению «Остановись». Но он так и не успел написать книгу о Китае, а его семейное счастье продолжалось всего 3 месяца. Конец первой части. Часть вторая. Поединок с Третьим Рейхом. Глава первая. Начало операции «Рамзай». В Токио в германском посольстве царил переполох. Всего несколько месяцев назад президент Германии Гинденбург назначил рейхсканцлером Гитлера, богемского ефрейтора, маляра из Браунау, человека с весьма сомнительным прошлым, который до весны 1932 года не был даже немецким гражданином. Веймарская республика пала, к власти пришли нации. Вести приходили чудовищные. Поджог Рейхстага. В тюрьмы и концентрационные лагеря брошено почти 70 тысяч граждан. Гитлер наделен чрезвычайными полномочиями. Все партии, кроме национал-социалистской, запрещены. На площади оперы в Берлине сожжены сотни тысяч книг. Можно было подумать, что там, в Берлине, все сошли с ума. События развивались с ужасающей стремительностью. На приеме, организованном для аккредитованных в Германии американских и английских журналистов, Гитлер открыто заявил, что между коммунизмом и Германией не может быть компромисса и что Германия будет целиком занята поисками жизненного пространства на востоке Европы. Розенберг помчался в Лондон и на интимном обеде, устроенном в его честь консерваторами, изложил план уничтожения большевиков с полного одобрения и по поручению Европы. Больше всего сотрудников посольства встревожили слова Геринга, заявившего не так давно в прусском Ландтаге: «Кто завоевал должности, тот и будет ими владеть». Сказано прямолинейно. Распространяется ли заявление на чиновников Министерства иностранных дел? Каждый беспокоился лично за себя, за свое местечко. Над Токио дрожит синее-синее небо. Курортный сезон в разгаре. В воскресные дни почти вся немецкая колония выезжает на фешенебельный морской курорт Камакуру. И даже как-то не верится, что там, в Фатерлянде, напрасно посол доктор Герберт фон Дирксен старался успокоить приунывших чиновников. Никто не чувствовал твердой почвы под ногами. Даже сам фон Дирксен. Здесь, в Токио, немецкая колония насчитывала около 2000 человек. Кроме посольских, сюда входили представители различных германских фирм, например, служащие фирмы «Иллиенс» и компания, владельцы ресторанов и кабаре, дельцы, коммивояжеры, врачи, семьи офицеров, стажирующихся в японских войсках, работники торгпредства, сотрудники германского информационного агентства ДНБ. Все они разделились на 3 лагеря. На скептиков и хулителей нового режима, на нейтральных и на откровенно фашистствующих. Последние превратили ранее безобидный немецкий клуб, какие создаются в любом иностранном государстве, где оказываются вместе хотя бы три немца, в центр идеологической обработки членов компании. Стали устраивать здесь собрания, вечера. Прежний уют в клубе, когда можно было, не задумываясь о политике, пить пиво, есть сосиски и неторопливо играть в скат, растворился в истерических выкриках нации, в шумных партийных сборищах. Загадочной фигурой для всех был некто подполковник Эйген Отт, стажер германской армии в японских войсках. Иногда он наведывался из Нагои в Токио проведать свою жену. Говорили, что Отта прочат в помощники военного атташе, что было маловероятно, так как армейский офицер есть армейский офицер, и дипломат из него, разумеется, не получится. В Японию Эйген Отт приехал не так давно. Оставил молодую жену под присмотром посольских дам, а сам помчался в Нагою, в артиллерийский полк, исполнять воинский долг. Когда в воскресенье Отт делал набеги на Токио, то сильно напивался, поносил богемского ефрейтора и старался вызвать на откровенность других. Его сторонились, не без основания считая абверовцем, военным разведчиком. Да и кем еще мог быть стажер в иностранных войсках? Он сам распустил о себе слух, что будто бы высокопоставленные покровители из генерального штаба постарались отправить его подальше от Третьего Рейха, спасая от возможных неприятностей. Но в это мало кто верил. Каждый держал язык за зубами, не зная, как повернутся события. Информации о английских, французских и американских газет и верили, и не верили. Газеты Третьего Рейха изображали все события только в радужных тонах. Всех приезжающих из Германии в посольстве встречали с болезненным интересом. Хотелось получить новости из первых рук, расспросить очевидца. Потому-то, когда 6 сентября 1933 года в строгих залах посольского особняка появился прибывший оттуда, аккредитованный в Японии корреспондент германских газет «Франкфуртер Цейтунг», «Берзен Курир» и голландской «Амстердам Хандельсблат» Рихард Зорге, доктор государственно-правовых наук, все потеряли дипломатическую сдержанность. Всего несколько часов назад корреспондент сошел с океанского лайнера в Иокогамском порту, а очутившись в Токио, конечно же, первым делом направился в германское посольство, чтобы официально зарегистрироваться. Он вовсе и не ожидал, что к его скромной особе будет проявлен столь бурный интерес. Впрочем, он скоро сообразил, что сотрудников интересует не его особа, а события на родине. Посыпались вопросы. Некоторые носили явно провокационный характер. Зорге отвечал спокойно, обстоятельно. В Фатерлянде ничего особенного не произошло, все останется по-прежнему. Стоит ли придавать значение мелким беспорядкам, которые неизбежны в подобной ситуации? Зорге. Он был высок, строен, красив, одет со вкусом. Все изобличало в нем человека утонченного, воспитанного. Он не старался произвести эффект, оглушить сенсации, но каждое слово его звучало весомо, угадывалась широкая осведомленность. Даже неискушенный мог догадаться, что послан он сюда не случайно и, возможно, с особыми полномочиями. Ненавязчиво, не прямолинейно, а своим рассудительным тоном, рассказами о пустячках из быта Третьего Рейха, мягким юмором, которым была окрашена его речь, он сумел внести успокоение в массу посольских чиновников. Он-то сразу разгадал этих людей. Они придавлены страхом. И теперь, после расспросов, каждый решил, что в Токио приехал очень обаятельный, милый человек. Голубые глаза его с прищуром смотрят весело, уверенно, движения неторопливы, скупы. Так может вести себя в незнакомой обстановке только сильный человек, хозяин положения. Да он и был хозяином положения, так как знал, с кем имеет дело. Все те же немецкие чиновники, зараженные великогерманской амбицией, реакционные, агрессивные, трусливые и аполитичные приспособленцы, соглашатели. Позже бывший германский дипломат Путлиц охарактеризует этих людей так. Среди всего чиновничества Веймарской республики не было группы, более далекой по своим взглядам от общественного развития и потому более подверженной оппортунизму, чем высшее чиновничество Министерства иностранных дел. Корреспондент Зорге заговорил более откровенно, когда очутился в кабинете посла Дирксена. Он извлек из кармана рекомендательные письма в Министерство иностранных дел Японии, визированные крупными чиновниками японского посольства в Соединенных Штатах. Среди документов были рекомендации к высокопоставленным японским дипломатам Тосио Сиратори и Кацудзи Дебутти. Дирксену этого было больше, чем достаточно. Зорге коротко изложил цель своего приезда в Японию. Ему, как журналисту, надлежит установить самый тесный контакт с японским МИДом. Германскому правительству нужна обстоятельная информация о политических настроениях в Японии по всем каналам. И тут газетчикам принадлежит не последнее слово. Очень тонко, почти иносказательно, Зорге намекнул на возможность в ближайшее время более тесных отношений между Третьим Рейхом и страной восходящего солнца. Когда же Дирксен, с недаемой тревогой, стал расспрашивать о Берлине, Зорге попытался придать объективность своему рассказу, объясняя действия нацистов необходимостью. Потом показал еще один документ, справку, подтверждающую чистокровное арийское происхождение гражданина Третьего Рейха Рихарда Зорге. И как бы вскользь заметил, готовится закон, устанавливающий, что заниматься журналистикой и вообще литературной деятельностью могут лишь лица арийского происхождения, имеющие немецкое гражданство. Да, об этом он слышал от начальника прессы имперского правительства Функа. Случилось так, что перед отъездом Зорге в Японию нацистский пресс-клуб в Берлине дал в честь его обед, на котором присутствовали Функ, Геббельс и начальник иностранного отдела нацистской партии Боле. Разумеется, доктор Зорге не хвастал высокими знакомствами. Он упомянул о них лишь для того, чтобы лучше передать атмосферу в Берлине. И посол это понял. Он знал, что глава Министерства пропаганды Йозеф Геббельс благоволит к Франкфуртер Цейтунг, а Зорге был представителем этой газеты и тем самым как бы возвышался над другими немецкими барзописцами, входящими в германское информационное агентство или ДНБ. Фон Дирксен понял, что имеет дело не с рядовым журналистом, а с человеком, которого считают своим в правительственных кругах, с человеком широко информированным. Как о чем-то общеизвестном, Зорге говорил о поездке Розенберга в Лондон, о встрече Гитлера с американскими банкирами Олдриджем и Манком, состоявшейся месяц назад. На посла Зорге произвел выгодное впечатление. Дирксен посоветовал ему наведываться иногда в посольство и к нему лично. Для начала Зорге получил приглашение на обед, а впереди были визиты руководителю ДНБ, представителям служб информации различных министерств, знакомства с иностранными пресс-атташе, пресс-конференции. У себя в номере гостиницы «Мегура» Зорге глубоко задумался. На размышление навел маленький обрывок газеты. В номере кто-то побывал, кто-то рылся в чемоданах немецкого журналиста. Старались не оставить следов, но они, по-видимому, не догадывались, что имеют дело с человеком обостренной наблюдательности. Дорожный транк-чемодан вскрывали. Оторвался маленький кусочек газеты, которой были прикрыты вещи. Кто-то интересовался содержанием транка. Кто? Рихард привык наблюдать за собой как бы со стороны. Сказывались годы разведывательной службы. Так было в Шанхае, так было в нацистской Германии. Теперь, стоя у открытого окна, он анализировал каждый свой шаг за сегодняшний день. Достаточно ли естественно вел он себя? Естественность и простоту зорко считал нормой поведения разведчика. Он ненавидел всякую таинственность. Его можно было бы уподобить ученому-натуралисту, который во всеоружии современных знаний отправляется в дикие джунгли, где на каждом шагу подстерегает опасность. Он с полным правом мог сказать о себе: «Во мне проснулась страсть исследователя, страсть, которая уже больше никогда не покидала меня». Дозорге и был ученым-исследователем. Только ему всегда приходилось пробираться через самые опасные джунгли, через джунгли запутанных человеческих отношений. Вот здесь каждый неверный шаг может привести к катастрофе. Тут нужна особая бдительность. Мозг должен бодрствовать беспрестанно. Сегодня корреспондент Зорге вел себя весьма естественно. С фон Дирксеном проявлял холодную, сдержанную откровенность. Он понял этого чопорного, суховатого чиновника. С таким следует вести себя осмотрительно, ненавязчиво. Доктор Дирксен и доктор Зорге уже почти нашли общий язык, но до их сближения еще далеко. Инициатива должна всегда исходить от доктора Дирксена. Доктору Зорге остается терпеливо ждать. Доктор Дирксен неизбежно придет к Рихарду Зорге. В противном случае советскому военному разведчику нечего делать в немецком посольстве. Но путь к черствому сердцу посла очень извилист и полон препятствий. Дирксен не имеет прочных политических убеждений. Во имя карьеры и обеспеченной жизни он готов служить кому угодно, будь то Гинденбург или же нации. Нации оказались сильнее, и Дирксен целиком на их стороне. Япония ему надоела, он мечтает о Европе. Но час его еще не настал. Посол Дирксен пока не имел о Зорге ни малейшего представления, и в этом была его слабость. Советский разведчик заблаговременно изучил досье на Дирксена, он знал, с кем придется иметь дело, и в этом была сила Зорге. Он изучал посла, как изучают инфузорию под микроскопом.